Глава шестая. Песня для мистера Грогина. Гомер сидел за столом против мистера Грогина. Телеграфные провода молчали, но вдруг ящик затарахтел. Гомер ждал, что Грогин ответит на вызов, но мистер Грогин не тронулся с места. Гомер обежал вокруг стола. «Мистер Грогин!» — крикнул он. «Вас зовут!» Он тихонько потряс старика. «Мистер Грогин!» — говорил он. «Проснитесь же! Проснитесь!» Гомер подбежал к графину с водой и наполнил бумажный стаканчик. Он вернулся к телеграфисту, но не решился выполнить то, что ему было приказано. Поставив стакан на стол, он снова потряс старика. «Мистер Грогин!» — повторял он. «Проснитесь! Вас вызывают!» Гомер выплеснул воду ему в лицо. Мистер Грогин откинулся на стуле, открыл глаза, посмотрел на Гомера, прислушался к стуку аппарата и ответил на вызов. «Вот это правильно!» — сказал он мальчику. «А теперь быстро чашку черного кофе! Бегом!» Гомер выбежал из конторы и понесся к Корбиту. Когда он вернулся, глаза телеграфиста были снова зажмурены. Он еще продолжал работать. «Правильно, малыш», — сказал он. «Теперь не бойся, все в порядке». Мистер Грогин на минутку задержал телеграфиста на другом конце провода и стал отхлебывать кофе. «Сперва полагается плеснуть холодной воды», — сказал он, — «а потом принести черного кофе». «Хорошо», — сказал Гомер, — «а телеграмма важная?» «Нет, совсем не важная. Деловая, насчет того, как нажить денег, пойдет в ночную почту. Тебе не нужно ее сегодня доставлять. Телеграмма вовсе не важная, но мне было важно ее принять». Голос его окреп, потому что он уже проснулся, и к нему вернулись силы. «Они вот уже несколько лет хотят уволить меня на пенсию», — кричал он. «Хотят повсюду насадить эти новоиспеченные аппараты, мультиплексы и телетайпы», — сказал он презрительно. «Будто машина может заменить человека». И прибавил тихо, словно обращаясь к себе самому или к тем, кто хотел лишить его места в жизни. «Если бы не работа, прямо не знаю, что бы я стал с собой делать. Наверное, не выжил бы и недели. Я проработал всю жизнь и не могу не работать». «Конечно», — сказал Гомер. «Ты мне поможешь, мальчик. Я знаю, что могу на тебя положиться», — сказал мистер Грогин. «Ты вот уж мне помог. Спасибо». Он постучал ключом. Ему ответили, и он начал записывать телеграмму, но, печатая на машинке, продолжал говорить, и в голосе его звучала такая гордость и такая сила, что у Гомера стало легче на сердце. «Они хотят меня выгнать!» — кричал телеграфист. «А ведь никто не умел работать быстрее меня! Я и передавал, и принимал быстрее самого Волынского, и не делал ошибок! Вилли Грогин! Мое имя знают телеграфисты во всем мире, и не отрицают, что Вилли Грогин был лучше их всех!» Замолчав, старик улыбнулся рассыльному. «Мальчику из рабочего предместья, который только вчера и так вовремя начал свою трудовую жизнь. «Спой-ка мне еще одну песню, малыш», — сказал старый телеграфист, — «ведь мы с тобой еще живы». И Гомер запел. Глава седьмая. «Если придет весточка». Сидя в старой качалке в гостиной своего дома на авеню Санта-Клара, миссис Макколей дожидалась сына. Он вошел в гостиную вскоре после полуночи, весь в пыли, усталый и сонный, но мать сразу почувствовала в нем какую-то тревогу. Она знала, что голос у него будет глухой, каким порой бывал у ее мужа. Гомер долго стоял в темной комнате, не произнося ни слова. А потом, вместо того, чтобы заговорить о самом главном, сказал: «У меня все в порядке, мама. Но я не хочу, чтобы ты дожидалась меня допоздна каждую ночь». Он помолчал, и ему пришлось повторить: «У меня все в порядке». «Знаю», — сказала мать.